Пов, Стас. Чертов телефон не замолкал. Прихлопнув его подушкой, поймав ухом настойчивую вибрацию, я все же сдался. «Да!» — прохрипел в трубку, уже зная, что звонит. Зачесал длинную челку гелем. И это было все, на что я оказался сегодня готов. Остальное и так всегда было при мне. «Ах да, парфюм. Девчонки это любят.